Глава 5. Медон, 1931. В самом конце 1929 года у Эфрона вспыхнул туберкулезный процесс в легких. Друзья выхлопотали для него стипендию Красного Креста. И это позволило Сергею Яковлевичу почти 10 месяцев провести в русской санатории в Горной Савойи. Летом 30-го года Цветаева приехал туда же с сыном. Немного позже, сдав экзамены во французской школе рисования, появилась в Савойи и Ариадна. В 3 верстах от санатории сняли маленький старый домик, почти прилепившийся к горе, в стороне от остальной деревни. В огромном дворе рядом с сараями и сеновалами возвышалась давно служившая мельница. Лето выдалось дождливое, грозовое. Иногда гроза гремела по 2 и по 3 раза в день. Всего несколько недель простояли по-настоящему летних. Ближний лес от дождей отсыревал. Продираться сквозь мокрые заросли плюща и ежевики было нелегко, под ногами хлюпала вода. В деревне, кроме молока и сыра, ничего нельзя было купить, и через день-два приходилось ходить за провизией в Ларош, ближайший городок, на рынок. И все же здесь было прекрасно. Блаженная тишина, блаженные часы наедине с тетрадью, прогулки, приветливые лица местных крестьян. Летние месяцы давали Цветаевой ничем незаменимый заряд энергии. Осенью, по возвращении, начиналась неизбежная и стремительная его растрата. В эту осень и зиму мы найдем семью Эфронов в Медоне, маленьком городке, предместье Парижа. Квартиру здесь сняли еще весной 1927 года, когда живы были многие иллюзии. В то время Эфрон принимал активное участие в евразийских изданиях, возникших в Париже во второй половине 20-х годов. Его редакторский заработок казался стабильным. А у Марины Ивановны той же весной 1927 года появилась возможность опубликовать отдельной книжкой стихи, написанные после отъезда из России. За издание брался приятель Эренбурга, французский литератор, выходец из России Путерман. Он был пайщиком в издательстве «Плеяда». Практичностью ни Эфрон, ни Цветаева не отличались, и хотя с деньгами было туго, они сняли квартиру, которая скоро оказалась явно не по карману. Зато в ней нашлась пусть маленькая, но отдельная комнатка-кабинет для Цветаевой, где она сразу с наслаждением разложила свои тетрадки и книги. И были еще 2 комнаты, и ванная, и центральное отопление, неслыханный комфорт. С некоторыми оговорками, правда, вроде того, что уголь для топки приходилось покупать самим. Улица, на которой они жили, спускается с холма вниз, чтобы потом подняться снова. Ныне она называется Авеню Дюбуа, а во времена Цветаевой носила имя Жанны д'Арк. Звучные исторические имена были у других улочек предместья. Буквально за углом начиналась улица Д'Аламбера. Цветаева любила бродить по ним, рассматривая старые дома с красными черепичными крышами, 2- и 3-этажные, сложенные из крупного розоватого камня, обмазанного глиной. Стены домов увиты плющом, а балкончики украшены резной чугунной решеткой. Цветы вдоль окон, покой, тишина и какой-то необъяснимый запах ушедших времен, чудом сохранившийся здесь до сегодняшнего дня. В разные времена в Медоне жили замечательные люди — Рансар, Руссо и Бальзак, Вагнер, Роден, Айседор и Дункан и еще многие, и улочки сохранили почти все эти имена. Одним своим концом улица Жанны д'Арк вливалась прямо в огромный медонский лес, где некогда охотились французские короли. Окраина леса была замусорена жестянками из-под консервов и засаленными бумажками. Их Марина Ивановна собирала и ожесточенно сжигала в кострах, несмотря на строжайший запрет властей разводить здесь огонь. С маленьким Муром далеко не уйдешь, но когда удавалось пойти на прогулку одной или с кем-нибудь из друзей, она готова была бродить по лесу часами. Если же идти от дома, где они жили, в другую сторону, дорога круто поднимается в гору. По улице Пьер можно пройти мимо домика Мадлена Бежар, где жил в свое время Мольер. Еще выше расположилась дача философа Жака Маритена, которого Цветаева изредка встречала теперь на франко-русских встречах. С верхней террасы Медона в ясную погоду открывается прекрасный вид на Париж. Город лежит как на ладони, от собора Сакрекер до Эйфелевой башни. Сюда, в Медон, осенью 1928 года приезжала к сестре в гости Анастасии Цветаева. Здесь навестил Марину Ивановну во время парижских гастролей Вахтанговского театра Павел Антокольский. К медонскому времени относится глубокая сердечная дружба Цветаевой с Николаем Гронским. Теплые отношения завязались здесь с художницей Гончаровой, переводчицей, писательницей и публицисткой Извольской. Пятилетие оказалось насыщенным творчески, впрочем, у великой труженицы Цветаевой иного не было, вплоть до самого конца 30-х годов. В Медоне написаны трагедия Федра, поэма «Воздуха», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп», эссе Натальи Гончарова, французский вариант поэмы «Молодец». Последний прижизненный поэтический сборник Цветаевой «После России», вышедший осенью 1927 года, читательского успеха, увы, не имел. Книга раскупалась плохо и доходов не принесла. Материальное положение семьи особенно ухудшилось в 1929 году. Два конфликта сыграли в этом свою решающую роль. Первый оказался связан с приездом в Париж Маяковского осенью 1928 года. Цветаева опубликовала на странице газеты «Евразия» 24 ноября приветствие приехавшему поэту. Оно было расценено эмигрантской прессой однозначно, как одобрение не только творчества Маяковского, но и всему режиму Советской России. В письме к Ломоносовой Марина Ивановна передавала фразу, сказанную Милюковым: «Она приветствовала представителя советской власти». И в наказание Цветаеву отлучают два крупнейших эмигрантских издания — газета «Последние новости» и журнал «Современные записки». Первые допустят на свои страницы цветаевскую прозу только спустя 4 года после инцидента, второй — через 9 номеров, то есть через 2,5 года. Легко себе представить, как отозвалось это отлучение на бюджете цветаевской семьи. Это, разумеется, не помешало Марине Ивановне в следующий, последний приезд Маяковского во Францию весной 1929 года снова пойти на его выступление и даже по просьбе поэта на одном из вечеров помогать ему в качестве переводчицы. Но чувство благодарности, по крайней мере, по отношению к Цветаевой, Маяковского явно не тяготило. Публично он высказывался о ее стихах с неизменным пренебрежением, предостерегая доверчивых читателей от классово чуждого поэта. Именно так он упоминал ее в статье 1926 года. А осенью 1929-го, выступая в Москве на правлении Раппа, позволил себе грубый, чтобы не сказать резче, выпад против цветаевской поэзии, не вдаваясь в аргументацию. Это публично. Но в частной беседе с Пастернаком весной 1922 года хвалил только что вышедший ее сборник «Версты». И, по свидетельству Оттона, восхищался цветаевской поэмой конца. В 1927 году Маяковский прочел Оттону наизусть всю поэму, пока они шли по улицам и набережным Ленинграда, пересекая город из конца в конец. Добавим сюда и еще одну непоследовательность. На юбилейной выставке «20 лет работы», открытой уже в 1930-м, сердечное письмо Цветаевой поэту, написанное в Париже, было выставлено им на почетном месте среди других экспонатов. Второй конфликт был связан с Эфроном. Журнал «Верст» уже давно прекратил свое существование из-за отсутствия средств. Деятельная энергия Эфрона переключилась на евразийское движение. Еще с осени 1926 года оно начало быстро набирать силу и расцвело в 1927-м, 1928 годах, объединив вокруг себя людей, жаждавших выработать новое политическое сознание. Их идеалом было самоустроение России как особого культурного мира, не Европы и не Азии, не смеси их, а особого материка-океана, Евразии. Евразийцы критиковали советскую власть за узкоматериалистическое мировоззрение и выдвигали идею национального возрождения через православие. Но реальность революционной России, считали они, при всех ее издержках, оставляет надежду на то, что русский народ найдет свои собственные формы государственности, не повторяя слепо европейских. Почти 4 года Сергей Яковлевич Эфрон бескорыстно и безоглядно отдает силы созданию Евразийского клуба в Париже и работе в евразийских изданиях. Но размежевание внутри русской миграции идет быстрыми темпами. В центр дискуссии все более настойчиво выдвигается вопрос об отношении к реальной сегодняшней стране Советов. И вот так называемый «кламарский раскол» 1929 года покончил с политической терпимостью в кругу евразийцев. Эфрон оказался среди левых. Был обвинен в апологии большевиков, неумеренном восхвалении революции, искажении основных евразийских идей и отстранен от всех организационных дел. После многих месяцев бурной деятельности он оказался в пустоте. Не стало и редакторского заработка. Цветаева была далека от политических страстей мужа, однако оба конфликта привели вовсе не только к финансовым трудностям. К началу 30-х годов Марина Ивановна оказалась, по свидетельству Марка Слонима, более изолирована в Медоне, чем за 5 лет до того в чешской деревне. В эмигрантском Париже она явно не пришлась ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься. И сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском обществе с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга, сидели за одним чайным столом, и, несмотря на различия взглядов и положений, находились среди своих. Она же была дичком, чужой, вне группы, вне личных и семейственных связей, и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности. Конец 1930 года прошел под знаком безуспешных попыток найти хоть какой-нибудь заработок для Эфрона. Диплом, полученный им в Праге, не имел решительно никакого веса во Франции. Плохое здоровье не позволяло идти на завод или фабрику. Стать шофером такси считалось удачей, на которую нельзя было и рассчитывать. Но, кроме всего, Сергей Яковлевич, хотя и снизил уровень своих надежд и притязаний, все же остался неисправимым идеалистом. Всеобщее увлечение синема сыграло свою роль в том, что в ноябре 1930 года, вернувшись из Савойи, он записывается на частные курсы при известной кинофирме «Патте». За зиму он приобретает некоторые знания и навыки, и уже весной 31-го с увлечением бродит по Парижу с камерой в руках, разыскивая сюжеты и практикуясь в операторском искусстве. Курсы стоили денег, отняли немало времени и, разумеется, оказались напрасной затеей. Наивно было и предполагать, что потом он сумеет устроиться в какую-нибудь кинофирму. Их владельцы в эти годы экономического кризиса, освобождаясь от излишней рабочей силы, в первую очередь выбрасывали на улицу иностранцев. Но Эфрон все еще пытался заняться тем, что ему было по душе. В кинематографе он подрабатывал в 1927-28 годах, снимаясь как статист в нескольких фильмах. Если сохранились ленты «Жанна д'Арк» и «Казанова», Эфрона можно разглядеть на экране. Во всяком случае, в письме к сестре в Москву он надеялся, что она его там узнает. Работа статиста была и непрестижна, и утомительна, и все-таки Сергей Яковлевич умудрялся получать от нее удовольствие. С увлечением разыскивал у знакомых старый фраг, по ходу съемок несколько раз прыгал с моста в Сену. «Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный», — писал он сестре Елизавете Яковлевне Фрон в Москву. «За одну съемку получаю больше, чем за неделю уроков». Теперь и это уже было невозможно. У Цветаевой свои неудачи. Она закончила, наконец, перевод на французской, любимой своей поэмы «Молодец». Эта огромная работа была стимулирована тем, что «Молодец» очень понравился Наталье Сергеевне Гончаровой, о которой Цветаева написала в 1929 году очерк-эссе. Гончарова сделала иллюстрации к поэме и пожалела, что нет ее текста на французском. Тогда бы появилось больше шансов издать иллюстрированную книгу. И Цветаева берется за перевод. Ее увлекла, несомненно, и надежда обрести французского читателя. Скоро выяснилось, однако, что, собственно, перевод невозможен, нужно заново создавать поэму. Работа заняла почти 8 месяцев. Теперь она была завершена. Марина Ивановна делает попытки заинтересовать книгой какого-нибудь французского издателя. Ничего не выходит. Не помогает и имя Гончаровой, прославившейся в середине 1910-х годов декорациями и костюмами к «Золотому петушку», показанному на парижской сцене. Только что она разделила успех с мужем, художником Ларионовым, в связи с постановкой пьесы Савуара «Маленькая Катрин» в театре «Антуан». Их декорации и костюмы хвалили во всех рецензиях на спектакль. Друзья Цветаевой устраивают авторское чтение поэмы в присутствии то одного, то другого влиятельного литературного француза. Но поэма слишком нестандартна. Французский стих ее непривычен, сознательно нетрадиционен. Цветаева и тут шла по пути новаторства. Короче говоря, поэма не нравится, хотя прямо об этом автору не говорят. Из «Revue Nouvelle Française» текст поэмы кочует в издательство «Галимар», потом какое-то время ждет своей участи в редакции журнала «Коммерс», где начали появляться переводы русских авторов. Безрезультатно. Как и предыдущие поэмы Цветаевой «Перекоп», французский «Молодец» остается неопубликованным. За всеми этими неудачами стояла уже не только цветаевская непрактичность или невезучесть, стоял экономический кризис. Он разразился 2 года назад, и день ото дня, казалось, набирал силу. Париж был переполнен безработными. Множество русских вместе со службой теряли сразу же и крышу над головой. Нечем было платить за жилье. Русская газета «Последние новости» в марте 1931 года поместила корреспонденцию Седых, посетившего ночлежку армии спасения. В ночлежке, разместившейся на обычной барже, можно было переночевать за 30 су на тюфяке, обшитом клеенкой. Для дворян предлагалось особое отделение, где за 2 франка выдавались простыни и можно было раздеться. Но и это слишком многим оказывалось не по карману. Поздним вечером скамейки парижских бульваров, как и места под арками мостов, становились прибежищем отчаявшихся людей. Русские общественные организации «Красный крест» и «Студенческое христианское движение», в котором уже в это время играла одну из ведущих ролей Елизавета Юрьевна Скопцова, будущая мать Мария, вели сбор пожертвований. На собранные деньги покупали талоны на обеды и ночлеги, затем талоны бесплатно раздавались безработным, выстраивавшимся за ними в длинные очереди. Русские газеты публиковали письма, взывающие о помощи, сообщения о самоубийствах, списки жертвующих деньги. 20 марта в последних новостях рядом со списком пожертвований жирным шрифтом был набран текст, дающий: «Памятуйте слово Суворова. Порыв не терпит перерыва». Марина Цветаева. Список выглядел, как и в других номерах. От Маруси О. 5 франков, от Московского землячества 300 франков, от Кульман 50 франков, от ЛГ из Болгарии 10 франков, от АИК 200 франков и так далее. Он занимал в газете ежедневно длинную колонку. Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, издатели печатали одни календари. вспоминал позже начало 30-х годов русский поэт и прозаик Дон Аминадо. Но все-таки этой весной еще появлялись и книги. Среди них очередные романы Алданова и Мережковского, Державин Ходосевича. Два поэтических сборника были приняты критикой почти восторженно: «Розы» Георгия Иванова и «Флаги» Бориса Поплавского. На парижской сцене пел Шаляпин. Сергей Лефарь ставил новый балет «Вак» и «Ариадна». Открылась выставка художника Ларионова. В русском литературно-художественном кружке с успехом шла пьеса Катаева «Квадратура круга». Летом даже возник журнал «Новый сатирикон», просуществовавший, правда, всего один год. Чешское правительство, до сих пор исправно высылавшее нескольким русским литераторам, жившим во Франции, пособие, в 1931 году резко сократило круг своих подопечных. Но Цветаева и Ремезов все еще оставались в числе счастливчиков. Только осенью их содержание было урезано на треть. Сумма, приходившая из Чехии, могла бы быть достаточной, живи Цветаева одна. Но в семье теперь, кроме маленького Мура, трое взрослых. Ариадне, Али, исполнилось уже 18 лет. Большеглазая, с гладко зачесанными со лба русыми волосами, собранными сзади в пучок, она похудела, вытянулась. У нее обнаружились незаурядные способности к рисованию. И с осени 1927 года она стала посещать художественную школу при Лувре, радуя родителей успехами. На школьной выставке иллюстрации она заняла первое место и в награду была премирована бесплатным обучением гравюре. Ее иллюстрации к Красолову оказались, по общему признанию, настолько профессионально исполнены, что в семье возник план иллюстрированного издания цветаевской поэмы. Увы, кризис помешал этому осуществиться. Помимо школы, Аля брала какое-то время уроки и у Натальи Гончаровой, занималась в студии Шухаева, а еще пробовала себя на поприще журналистики в киножурналах. У нее оказалось легкое перо. Но все это требовало времени, и Цветаева приходится теперь обходиться без дочерней помощи в хозяйственных делах. Пропадали утренние часы, самые плодотворные для творческой работы. Труднее становилось выбраться из дома вечерами. И все же изредка Марине Ванне удается вырваться из домашнего плена. В феврале 1931 года в Париж приезжает для публичных выступлений Игорь Северянин. Цветаевой подарили билет, и она присутствует на одном из его вечеров. Волна сострадания захлестнула ее, когда поэт вышел на эстраду. «Стар до обмирания сердца. Морщины, как у 300-летнего», — писала Марина Ивановна своей приятельнице вскоре после этого вечера. «Но занесет голову соловей». Главное, зачем она с тревогой следила во время чтения, был, по ее словам, поединок поэта и времени. Эта тема особенно занимает сейчас ее мысли. В этот вечер Северянин читал свои новые сонеты. Цветаева нашла их превосходными. Вернувшись домой поздним вечером, еще не дав себе остыть, она пишет Северянину письмо с обычной для нее сердечной щедростью, жаждой ободрить, помочь, хотя бы жаром сочувствия. «Вы выросли. Вы стали простым», — писала Цветаева. «Вы стали поэтом больших линий и больших вещей. Вы открыли то, что отродясь было вам приоткрыто, природу. Вы, наконец, разнарядили ее. В этом зале были те, которых я ни до, ни после, никогда ни в одном литературном зале не видела и не увижу. Все пришли. Привидения пришли, притащились. Призраки явились поглядеть на себя. Среди стольких призраков, сплошных привидений, вы один были жизнь 20 лет спустя». Через 3 года в Белграде выйдет книга сонетов Северянина «Медальоны». Среди других, посвященных поэтам, там будет и сонет, создающий образ Цветаевой. Образ, скорее, молодой Марины, а не парижской, и больше иронической, чем восхищенной. Личной встречи между поэтами, видимо, никогда не было. Нет уверенности, что Северянин получил цветаевское письмо. Текст его известен нам лишь по копии. но Цветаева надолго еще сохранит память об этом вечере, и в ее поздних высказываниях о поэте неизменно звучат самые доброжелательные ноты. Зато другой вечер того же февраля принес известие, больно ударившее по сердцу. Это случилось в доме французского драматурга, поэта и переводчика Шарля Вильдрака. Осенью 1929 года Вильдрак побывал в Москве, навестил Пастернака. Борис Леонидович спросил о Цветаевой, но Вильдрак не был тогда еще с ней знаком. Вернувшись в Париж, он разыскал Марину Ивановну и пригласил бывать у него в доме, где время от времени устраивались литературные приемы. В этом-то доме и встретила Цветаева Бориса Пельника, только что приехавшего из России. Среди новостей, им привезенных, одна ее оглушила. Пастернак ушел из семьи. В его жизнь вошла новая любовь — Зинаида Николаевна Нейгаус.